Винсент усмехнулся. «Все так, как вы сказали, было бы, если бы доказательства не существовали». Он активировал инструмент Рон и показал адмиралу изображение. В космосе летал предположительно огромный корабль, по форме походящий на водного обитателя. Во многих местах его обшивки зияли дыры. И прежде, чем Шала успела предположить фиктивность фото, он продолжил. «Корабль — это мертвый жнец, древнейший искусственный интеллект в Млечном Пути, если не во Вселенной, и он все еще там. Если хотите, вы можете слетать и посмотреть на него, но крайне не рекомендую приближаться к нему. Несмотря на то, что он мертв, он все еще способен одурманить вас. К сожалению, он не единственный, их целая армада в темном космосе за пределами галактики, а эти дети в будущем помогут в подготовке против них». Первое ее предположение после увиденного фото, это мысль, что художник, создавший это, весьма талантлив, но теперь он даже готов дать данные местонахождения корабля. Этот разговор стал очень тяжелым для нее, но она не могла спросить, что значит способен одурманить. «ХМ, это очень похоже на мою способность влиять на мозг существа и на его мыслительные процессы». Винсент скромно улыбнулся. Через пару секунд до адмирала дошло сказанное, и перво-наперво она хотела потянуться к пистолету, но затем захохотала. «Ха-ха, Кила, я ведь почти поверила». Она держалась за живот, когда человек с улыбкой смотрел на нее. «У вас на левой руке 4 пальца, адмирал». С такой же улыбкой сказал он что-то невозможное. «Кварианцы трехпалые». Следуя непонятному порыву, она посмотрела на свою левую руку. Примерно на это и похоже одурманивание. Сердце адмирала в страхе застыло. Дрожащими глазами она смотрела на свою руку с непонятно откуда взявшимся 4-м пальцем, и она даже попробовала им пошевелить, однако он быстро расплылся словно мираж, будто его никогда не существовало. «Это была мягчайшая форма моего контроля, но вы знали, что у вас только 3 пальца, и 4-й просто не мог существовать, и ваш мозг быстро устранил изъян, найдя несостыковку. Одурманивание жнецов действует еще мягче, хоть и дольше, но эффективней, а могут также и сломать вашу волю в считанные минуты. Одурманенные жнецом будут считать, что их мысли и идеи были порождены ими самими, медленно и верно начиная действовать во благо жнецов». Винсент объяснял медленно и спокойно. Адмирал все еще смотрела на свои дрожащие руки и прошептала: «Что это за нахер было? Услышь ее другой кварианец, и это разрушило бы ее репутацию». Она подняла на него взгляд. Винсент криво улыбнулся, и как он предполагал, в следующий момент в его лоб указывало дуло пистолета, а Шала тяжело дышала. «Вам незачем так волноваться. Мои способности не так всемогущи, как вы подумали». «Ах, значит, ты еще и знаешь, о чем я подумала». Голос был опасно зыбким, и улыбка Винсента стала слишком уж натянутой. «Я умею лишь внушать мысли и идеи. Если я внушаю что-то, что чрезмерно идет вразрез с убеждением и идеям цели, внушение спадает. Если я продолжаю через силу внушать, то внушение будет работать, но мозг цели начинает деградировать, и чем экстремальнее внушение, тем быстрее деградация. То, что я продемонстрировал вам, акт моего доверия, мои карты на столе». Он развел руками. Сейчас Шалран вела судорожную войну со своим мозгом за каждую мысль, за каждое воспоминание, но воевала лишь сама с собой. Следы внушения давно исчезли. Но паника — страшная вещь, и Винсент получал множество откликов от силы, картины, как пистолет стреляет. К счастью, после сказанного им они так и остались лишь откликами. «Ты жнец?» — спросил адмирал. «Не смотрите на мои протезы, адмирал, я все еще мясной мешок с костями». Самоуничижительно усмехнулся человек. Адмирал очень недоверчиво на него посмотрела, и у нее пронеслось множество мыслей, пока не сказала: «Как, черт возьми, ты это сделал?» Человек несколько призадумался. «Адмирал, вы ведь читали исследования с Либерии», — напомнил он и продолжил. «Мидихлорианы, в исследованиях названные Ихор, это проводник силы. Черт, это сложно объяснить, да и долго. Многое придется принять на веру. Я просто проведу параллель с биотикой. Только границы возможностей силы шире, но воздействие менее деструктивное. Хотя это как посмотреть». Винсент был максимально откровенен. К чему это все было? К тому, что время поджимает. Раз уж адмирал была столь неосторожна, чтобы задеть эту тему, было весьма удобно воспользоваться шансом и склонить Шалу на свою сторону и в дальнейшем получить влияние на остальных адмиралов, как и на всю цивилизацию кварианцев. В крайнем случае он сотрет ей память о произошедшем. Адмирал медленно опустила пистолет и сквозь шлем попыталась помассировать лоб. «Мне нужно присесть». Она побрела к столику и села за него, устало откинувшись на спинку. «К чему это все? Лучше бы просто соврал что-нибудь про этих детей. Летний оздоровительный лагерь там». Голос ее был слишком страдальческим. «Бож, те джнецы, одурманивание, всеобщее неведение. У меня чувство, что меня хотят обмануть и контролировать через твои способности, понимаешь?» Человек кивнул. «Не буду врать, я не собираюсь внушать вас, адмирал, но хотел бы подтолкнуть кварианцев в сторону подготовки к прибытию жнецов, и не только кварианцев, но и всю галактику. Ха, и почему только ты знаешь о всемирной угрозе, а другие ни сном, ни духом, и ничего не предпринимают? И каким образом ты вообще обо всем этом узнал?» Очевидно, адмирал намного сильнее опасалась его самого, нежели каких-то там жнецов, которые в обозримом будущем уничтожат всю существующую цивилизацию, если те вообще существуют. «Ну, ваши слова несколько неверны. Есть два лица или же группа лиц, знающие о них, и одно лицо уже начало делать подвижки. К сожалению, его или их действия сводятся к тому, чтобы покинуть Млечный Путь. Другое же лицо или группа склоняются к военной подготовке. Последнего вы, кстати, наверняка знаете, и я имею неудовольствие на него работать. Собственно, он и есть мой источник информации. Значит, серый посредник», — угадал адмирал с первой попытки. «А те, кто пытаются сбежать, этот вариант не так плох, если учесть, что жнецы смогли уничтожить протеан». Винсент согласился. «Это один из путей, и им стоит воспользоваться, но сами понимаете, всем сразу не спасись. Посредник прогнозирует вторжение жнецов в 2182-2186 годах, и с его слов влиятельная группа лиц, подталкивающая к побегу с Млечного Пути, имеет не столь уж альтруистичные цели». Повернувшись к заканчивающим тренировку детям, он пожал плечами. «Я поведал большую часть доверенной мне информации. За большим вам стоит обратиться к самому серому посреднику. Надеюсь, в следующем разговоре мы сможем обсудить, может ли быть у их душа». Адмирала обуревали тяжелые мысли, многие знания приносят многие печали. Человек подошел к столу и, взяв из лап маленького саларианца костюм, помог тому одеться и, взяв коробку, направился к выходу, оставив кварианку наедине с самой собой. Выйдя в коридор, он тихонько нагнал уходящую Оникс и шепнул прямо на ухо: «Ты хорошо справляешься». И ту скрутило прямо в коридоре. Глава 12. Проведя несколько часов в объятиях Оникс и Опал, он довольно потянулся, с некоторой гордостью подумав, что девушки в течение пары дней будут ходить походкой кавалериста, и собирался встать с кровати, как заметил, что его шланг все еще ютится в киске Опал. Полуэрегированный 30-сантиметровый член с вязким звуком вышел из лона, и на простыню хлынула река спермы. «Нужно не забыть сказать ей выпить противозачаточные, а лучше обеим». Он оставил девушек валяться на кровати и обнаженным сел на диван, уже по привычке листая сводку посредника. Еще несколько связанных на территории Союза ликвидированы. Кулак невольно сжался, как вдруг он почувствовал, что к двери приблизилась чья-то аура и застыла. Отклика от силы не последовало, потому он не мог увидеть, кто это был, равно как и не было опасности, но он не смел полностью на нее полагаться и, встав, тихо подобрался к двери. Из штанов, закинутых куда-то сверху на шкаф, в его руку прилетел лазерный меч, и он затаился, прислушавшись. Тук-тук-тук, она вежливо постучала и, уже подумав, что тот спит, собиралась уйти, как дверь открылась. «Ох, я уже думала, что пришла не во время». Адмирал Шалоран запнулась, увидев появившегося в открытой двери человека. Тот высоко придерживал дверь с той стороны левой рукой, сам полностью представ перед ней. Руки и ноги сверкали черным металлом, по одному только внешнему виду были крайне высокотехнологичными и дорогими, выглядя при этом очень эргономично, наверное, имитировали внешность человеческой мускулатуры, но ее взгляд невольно прошелся по аккуратной мускулатуре живота и затем упал ниже пояса. Кила. Чудовище между ног человека доставало до колен и было толстым, словно плотоядный червь. Сам же Винсент воспользовался замешательством кварианки и тихонько трансформировал левый протез за дверью, нацеленный на гостя, обратно в руку. Просто маленькая предосторожность. Он не видел большой проблемы в том, чтобы ошеломить незнакомца наготой, выиграв при этом пару мгновений, если это был неприятель. Не был ли он слишком параноидален? Нет. Все взрослые люди в этой части комплекса сейчас лежали в его кровати, и гостей он не ждал. Если кто-то пришел к этой комнате, значит, искали именно его. К счастью, это оказалось Шало. «Вам что-то нужно, адмирал?» — подал он голос. Вздрогнув, Кварианка отвела взгляд от завораживающей вязко стекающей жидкости с массивного члена. К счастью, кварианцы носили непрозрачные шлемы. «Я хотела сказать, что мне нужно связаться с посредником». Старалась она скрыть запинки. «Успокойся, Шало, это, наверное, люди проще относятся к наготе». Подумала кварианка, что всю жизнь провела в скафандре. Винсент приподнял бровь. «Неужели ваш канал связи под наблюдением? То, что я обратилась к его связному, не останется незамеченным». Он принял это объяснение. В каждом крупном узле находились его связные, чьи личности и деятельность скрывались лишь поверхностно. Все, кому нужно, знали, кто это и чем они занимаются. Он открыл шире дверь, впуская ее, и ушел вглубь помещения, выставив на показ подтянутые ягодицы, чуть ниже переходящие в протез. Кварианка под маской стала цветом с помидор. Минутку, он был где-то здесь. Он водил взглядом, ища свои разбросанные вещи. Шало неуверенным шагом вошла, и, как она ожидала, увидела тело. Неожиданным же было то, что там было и второе. Две спящие ноги девушки светили своими прелестями, давая полный обзор. Он не очень похожи на кварианцев в этих аспектах. Старалась думать с познавательной точки зрения. Винсент, к слову, наконец достал свои штаны и вытащил небольшое круглое устройство, кинув ей. «Думаю, вам стоит говорить с ним наедине». Еле успев поймать, пару раз перекинув из руки в руку, Шало посмотрела на передатчик и кивнула. «Спасибо, я скоро верну», — чуть слышно сказала она и очень быстро развернулась, поспешив уйти. Спровадив гостя, Винсент улыбнулся. Реакция адмирала его позабавила, и он глазами провожал кварианку, беззастенчиво рассматривая ее округлые бедра с пухлой попкой, но при этом очень тонкой талией. «Мне нужно поскорее вернуть Раннах и восстановить иммунитет кварианцев. Из чисто гуманистических соображений, разумеется». «Слушаю», — сказала голограмма и, посмотрев на кварианку, продолжил. «Вижу, он ввел вас в курс дела». Шало кивнула, сидя в своем кабинете. «Мне нужны веские доказательства. Я уже отправил вам координаты. Вы можете идти в любом сопровождении, но то, что вы увидите, тайна. Я не буду запрещать вам приближаться, но пребывать там дольше часа строго воспрещается. Когда будете готовы к дальнейшему разговору, вашим связным выступит Винсент». Она взглянула на полученные данные. «Это Хокинга, Торн, орбита Мнемозины». «Ладно». Она набрала кого-то на терминале, и на экране показался кварианец. «Раэль, мне нужно отправиться в небольшой отпуск. Прикрой меня перед коллегией и конклавом». «Че что? Какой такой отпуск? Ты адмирал Шало. Флот скоро должен мигрировать». Кварианец с военной выправкой сходу осадил Шалу. «Я знала, что могу на тебя положиться», — со смешком сказала она, прервав связь. «В случае чего адмирал Зара ее прикроет, даже если будет внешне недоволен». После окончания разговора с адмиралом, Винсент собрал вещи и, помяв попки женщин на прощание, оставил их досыпать, и вылетел с флагмана флота на старом подержанном корабле, купленный за бесценок. Главное было то, что он легально зарегистрирован и через пару часов уже заходил в космопорт Суркеша. Долотресса вернулась домой поздно ночью, где на пороге ее сразу же встретил ее любимый питомец Грандау, небольшой пыжик, радостно скача вокруг хозяйки. В дверях на кухню показался другой питомец, ее муж. «Как прошел день, дорогая?» В ее уме всплыло, как десяток членов клана Куса оплодотворяли ее в течение нескольких часов, и скоро она высидит им несколько девочек, тем самым заключив сильный тайный союз. «Просто нудные переговоры», — отмахнулась Долотресса и сразу отправилась в спальню, ведь была на ногах уже вторые сутки. Этот чертов серый ублюдок. За последний день было разоблачено очень много ее промахов, и информацию не просто продали ее соперникам, ее просто вылили в сеть. Гор успели многое подчистить, но соперники и простой люд уже многое узнал. С этими мыслями она уснула. Через пару минут ее муж вошел в спальню, неся на подносе ужин, но увидел, что Долотресса уже голой, развалившись по всей кровати, тихо спит, и собирался уйти, как, вздрогнув, увидел, из влагалища его жены медленно стекает белая жидкость. Его руки сжались и поднос заскрипел. Нет, он не ревновал. Саларианцы считают секс не более чем пустой тратой времени и едва ли способны испытывать похоть, но Долотресса обратилась к его клану, когда той была нужна их помощь, и они, заключив брачный союз, отдали все, чтобы поставить ее на этот пост. И после всего это предательство. Долотресса продрала глаза и сразу взглянула на время. Она спала целых 2 часа, что не мудрено, и через мгновение почувствовала много влаги у ее бедер. Проклятье, надеюсь, он этого не видел. Хотя плевать, его клан уже не так полезен и силен. Однако влаги было слишком много, что даже ногам стало холодно. Велев Ви включить свет, она увидела на стене кровью выведено: «Все еще жду свои 50 миллиардов». И большое красное пятно, растекающееся под одеялом. Холодок пробежал по ее спине. Тут же, откинув ткань, она увидела у ее ног отсеченную голову Пыжика. «А-а-а!» Раскатился истеричный вопль по всему поместью правителя Соларианского союза. Винсент сидел за штурвалом старого корабля, просматривая сводку поступающих от Глифа новостей. Гор в поисках пропавшего мужа Долотрессы. Отношения между ней и его кланом сильно охладели. Внеочередной сбор влиятельнейших Долотресс. Думаю, это должно ее приструнить на некоторое время. И, закончив с новостями, снялся со стоянки и прошел через ретранслятор. Все дело на Суркеше заняло у него несколько дней, и несколько часов назад ему пришло сообщение от Тейна об окончании работы, из-за чего ему пришлось отбросить планы в отношении некоторых соларианских кланов. Вскоре он вышел в системе Вдовы и взял курс на цитадель. «Так много дел, так много дел», — вздыхал Винсент, заходя на посадку в док. По ту сторону диспетчеры с двоякими эмоциями наблюдали, как какая-то рухлядь заходит на стыковку. Им даже показалось, что они работают не в центре политической и экономической жизни галактики, а в каком-то промышленном мире. Разумеется, ничьи чувства Винсента не волновали, ему было слишком лень менять транспорт, если, что рухлядь, что вип-фрегат идут по ретрансляторам с одинаковой скоростью. Выйдя с доков, Винсент высоко поднял голову и осмотрел бескрайние просторы цитадели, невольно пораженный. Пожалуй, это место достойно называться политическим центром галактики. «Подождите», — вдруг сказал турианец-офицер из БЦУ арочного сканера. «У нас нет в базе данных информации о ваших протезах, лишь пометка военного образца и изготовителя Рейка Технологис. Если у вас нет специального пропуска, мы не можем вас с ними пропустить». Винсент изобразил искреннее возмущение. «И как вы прикажете мне на культях ползти? У меня есть все разрешения, болван», и бросил ему карточку. Офицер, не желая иметь слишком много дел со вздорным человеком, быстренько просканировал карту и увидел официальный статус телохранителя финансового специалиста Барлывона. «ГММ, прошу прощения, все в порядке». Он грубо выдернул карту у того из рук и проворчал: «Наберут по объявлениям», и двинулся дальше, не обращая внимания на него. «Внимание, приятель!» Похлопал по плечу турианца другой офицер, также человек. «И полно у вас таких?» — раздраженно спросил турианец. «Больше, чем хотелось бы, ха-ха». Стерев с лица маску раздражения, он спустился к президиуму и, не теряя времени, сразу же направился в кафе. У искусственного озера с фонтанами уютно располагалось кафе со столиками на открытом воздухе. Он подошел и тихо сел к одинокой Азари, поедающей уже какую тарелку десерта. Та, увидев движение краем глаза, повернулась. «Ну, наконец-то, явился, не запылился», — проворчала Соломея. Винсент, оглядев столик, вздохнул. «Времени даром ты не теряла, ЦК. Здесь толком ёбаря не подцепишь, вот и приходится заедать. Как не предложишь трахнуться, так с серьезными отношениями сразу лезут. Как этому существу объяснить, что это не Омега?» Он преодолел желание помассировать лоб. «Все готово?» — перешел сразу к делу. «Дрелл уже все получил и готов пахать, только тебя и ждем». «Тогда ладно, пойдем. Но есть одна проблема», — вдруг осадила Соломея. «Она улетела на Иллиум час назад». «Блядство и разврат», — выругался Винсент. «Аминь, братик». Быстро прокрутив в голове, он пришел к выводу, что помимо вербовки той женщины на цитадели особых задач нет, а вот на Иллиуме очень даже. «Выдвигаемся», — поднялся Винсент. «Но я еще не доела», — воскликнула Азари. «Угощу по пути», — отмахнулся человек. «ПФР, что может быть лучше, чем десерты на цитаде?» И в мозгу наконец щелкнула догадка. «Подожди, уже иду». Глава 13. Азари хмуро смотрела на Датапот, из раза в раз перечитывая содержимое. Она не хотела себе в этом признаваться, но предложение серого посредника было крайне, чрезвычайно привлекательным. В этой жизни она испытала, наверное, все, что можно, и ни опасные перестрелки, ни хитрые заговоры уже не интересовали ее, они стали обыденностью. И теперь серый посредник вот так в наглую делает предложение ей, одному из спектров совета, да и предлагает не работать, а скорее прислуживать. Ха, смешно. Тела Вазир откинула Датапот и подошла к стеклянной стене арендованного пентхауса. Там, за окном, тысячи каров летали между небоскребов. Невольно ее взгляд вновь вернулся к Датападу. «Перечисленные условия поставят меня на уровень глав больших корпораций», — И если сложить это с моими полномочиями спектра, я стану теневым игроком на уровне мегакорпораций. Она подняла датапад и вздохнула. Что ж, стоит для начала взглянуть на этого, Винсента. Она оценила лицо молодого человека на фотографии и уже знала всю его биографию и даже некоторые слухи, собранные на Омеге. Она не могла понять, какой из коллеги может получиться биотик, но серый посредник продвигает его. Азари подняла взгляд. К открытой площадке ее пентхауса подлетал красный кар. Что ж, отменять встречу уже поздно. Азари в синей броне вышла наружу, нацепив выражение лица закона. Кар приземлился, и дверь открылась, показав силуэт в темном балахоне поверх брони скафандра. Большое внимание приложив к движениям конечностей, она сделала вывод, что те под завязку напичканы оружием. Почему? Протезы доверенного агента должны быть высшего класса, но, несмотря на это, их движения выглядят несколько грубыми, что говорит о том, что начинка вместо приводов была заменена на нечто иное, и слишком тяжелое, что вызывало дисбаланс в движениях. Спектр быстро проанализировала гостя. Винсент вышел и встретился взглядом с Тилой Вазир. Ее лицо было нейтрально недобрым, нельзя было понять, что в ней пересиливает, обязанности спектра или жажда наживы. Да, все верно. Тила Вазир все еще не была завербована серым посредником, и на его нелегкую долю выпала эта ноша. Карманный спектр был слишком ценным приобретением. Потому, наплевав на опасность, он решился выдвинуть ей предложение и встретиться с доверенным лицом, чтобы обсудить кое-какой необычный контракт. Возможно, у Азари взыграет жажда приключения из-за возможности выйти на самого посредника, потому он даже не пытался заняться этим делом, пока Тинкриас не появится в его активе. И хоть Винсент не сомневался в том, что сумеет одолеть этого спектра, он никогда не выступал неподготовленным. Ага, конечно, но это не помешало уничтожителю Ануса Амидал отправить тебя на перерождение. Он никогда не уставал ворчать на Скайуэкера, но постарался нацепить нейтральное лицо. Молча Азари и человек играли в гляделки. Думаю, ты можешь рассказать, кто такой посредник и где он находится. Глаза Вазир сузились. Ты можешь попробовать это выяснить. Тяжелым голосом ответил Винсент, и в радиусе нескольких метров вокруг вещи потеряли свой вес и воспарили. Посредственно. Хмыкнула Азари, и в правой руке начала переливаться темная энергия. Серый посредник хочет, чтобы я работала ха, не на него, а на тебя, представляешь? В голосе послышались досада и гнев. Тебе придется постараться убедить меня, что ты того стоишь. Работать ты будешь на посредника, я буду лишь твоим координатором. О, вот и чистосердечная. Довольно сказала она, прокрутив повтор с инструментрона. Винсент не повел и глазом. Но у меня действительно есть кое-что стоящее, что тебя может убедить. Лицо юноши ярко просияло. Хо, я слушаю. Мой эрегированный член в длину достигает почти 40 сантиметров. Тот улыбнулся во все зубы. Ой-ой, кажется, я зря это сказал. И, как говорится, Горбатова только могила исправит, но не в его случае. И даже долгие годы пыток, может, и ужесточили его, но изнутри впервые вырвался ехидный джедай Карвус. Разумеется, Азари с самомнением, пронзающим небеса, не оценила такого высказывания, о чем говорило ее злое выражение лица. Ты арестован по подозрению в содействии разыскиваемому преступнику под псевдонимом Серый Посредник. Я имею право применить силу и не гарантирую твою жизнь в случае сопротивления. Винсент неловко улыбнулся. Я могу тебя переубедить? Можешь. Если будешь послушным мальчиком и проследуешь за мной на Тессию подопытный сфинкс. И, разумеется, когда задевали больной нарыв, просыпался уже падший джедай Магнус. Безо всякого предупреждения броня ниже колен юноши разорвалась, явив закрылки, пол под ним опалило. Тела успела отскочить назад и активировать поле массы, взлетев в воздух, но действовала слишком медленно. Тело человека, оставляя за собой огненный хвост, меньше чем за секунду настигло ее и, толкнув барьер, понесло вперед, сквозь стекло, стены, столбы, пока они вдвоем не пробили пентхаус насквозь и не оказались над нескончаемой пропастью небоскреба. Барьеру спектра не было нанесено существенного урона, и та усмехнулась. И это все, она, естественно, не имея веса, не упала в пропасть, и уже собирала биотический удар, когда человек скорректировал направление полета и их понесло прямо вниз. «Ты расшибешься, а я нет», — прорычала спектр, держа человека на расстоянии, и послала деформирующий удар темной энергии. Ему противостоял уже барьер Винсента, и тела уже в ожидании смотрела, как юношу скрючит от боли, но разрушившийся на четверть барьер вдруг начал регенерировать. Она сдержала удар, чтобы ненароком не убить будущего информатора, но тот легко перенес урон. «Не вини меня, если буду немного грукрях». Она не успела договорить, когда человек резко сменил направление, потащив куда-то ниже уровня потока каров. Если кто-то что-то и мог увидеть, то это был лишь промелькнувший силуэт и огненный хвост. Никто не мог даже предположить, что это были спектры человек со встроенными в ножные протезы реактивными двигателями. Не успела Азари подумать, что разбиться в смятку им уже не грозит, как человек просто взял и протаранил ею очередную стену, когда наконец отпустил и толкнул как можно дальше. Кувыркнувшись несколько раз в воздухе, парящая Азари сумела восстановить ориентацию, но пыль и грязь, что слоем покрыла ее, «Думаю, будет лучше забрать у тебя эти раздражающие ноги», зарычала тела и разогнала пылевую завесу полем массы за секунду до того, как мономолекулярный клинок достиг ее плеча. Чуть не прикусив язык, прерывая очередной спич, она спешно уклонилась, отделавшись лишь царапиной. Взявшийся из ниоткуда дрелл с мечом не проронил и слова из-за неудачной атаки и продолжил давить противника. Винсент, пользуясь выигранным временем, снял перегретую правую ногу и с помощью подскочившей Саломе и нацепил вместо него боевой вариант протеза. В это время весы битвы начали склоняться в сторону спектра. Убийца утратил элемент неожиданности и, что хуже всего, не имел права убить цель. Человек, не теряя времени, проверил работоспособность протезов и велел Саломе скрыться. Дрел ловко уклонялся в старом гараже от летящих в него каров и даже успевал постреливать в Азари из пистолета, но то было неэффективнее укуса комара. Казалось, Тим не заметил, как оказался в окружении раскиданных машин, но, когда тела мгновенно сжало их в кучу, убийца легко подпрыгнул на несколько метров, выгнув спину от очередной полетевшей в него машины. Созданный шум наверняка привлек внимание, нельзя терять время. Человек нес в руках чемодан, принесенный Саломеей, и спектр заметила приближающегося второго противника. Уровень их приготовлений был неплох, но установилось равновесие, и теперь время на моей стороне. Их мысли были схожи, но, разумеется, при соединении к битве человека ее напрягло. Ей хватало за глаза ханнерского убийцы, а теперь церберовский биотический монстр. Не успела она просчитать свою последующую тактику против них двух, как Винсент открыл кейс и из него полетели в воздух четыре цилиндра. В ту же секунду вокруг человека зажглись четыре летающих световых меча. Блять, у Азари появилось плохое предчувствие, и в следующее мгновение в руках человека зажглись еще два меча. Ну просто супер, из задницы ты тоже лазером выстрелишь. Тела сжала зубы и метнула в Винсента поочередно три кара. Вжу-вжух-вшху-ум. С необычным звуком на поверхности каров появились ряды огненных полос, и те распались в воздухе, не задержав человека и на мгновение. Богиня, это шутка. Тела успела укрепить свой барьер и активировала амни-клинок, прежде чем Винсент настиг ее. Иска Каэррак. Красный амни-клинок столкнулся со световым мечом, рассыпая вокруг искры. Спектр второй рукой выпустила несколько выстрелов Винсенту в живот, прежде чем четыре парящих световых меча взяли ее шею в круговые тиски, медленно истончая ее барьер, хотя и не двигались. Человек с легкостью принял несколько выстрелов, ведь, помимо биотического барьера, у него был также барьер кинетический, формируемый излучателем в броне, и за ними была уже непосредственно сама броня. Даже в прошлой жизни он не пренебрегал броней, несмотря на то, что от светового меча могли защитить лишь весьма редкие виды материалов. Азари медленно подняла руки. «Кажется, я сделала промашку». Она была весьма спокойна для кого-то в ее положении. Разумеется, это было потому, что серый посредник все еще заинтересован в ней, что, собственно, было верно. С ее головы наконец сняли черный мешок, и Азари огляделась. Они были в каком-то притоне с обветшалыми стенами, что, кстати, было именно так, как она подумала. Небольшая батарианская контора, занимаются поставкой рабочих, любезно ответил на невысказанный вопрос сидящий напротив собеседник. Винсент расслабленно потягивал мартини, читая датапад. Тела помассировала руки и удивилась, что не была связана и вообще никаким образом не ограничена. Как вежливо, думала, после произошедшего людям свойственно ломать дрова. Ты умнее, чем кажется, знаешь, ехидничала Азари. Винсент посмотрел на нее с высокого стула, и то ли из-за разницы в высоте, то ли по иной причине, но теле показалось, что у людей это взгляд презрения. Запись на столике. просмотри». Азари посмотрела на продолжившего попивать напиток человека, читающего датапад, не обращая на нее толком внимания, высокомерно и глупо, но не стала действовать необдуманно, и, взяв со столика дискообразное устройство, активировала его. «Вы мне угрожаете, Долотресса?» — показалась динамическая голограмма существа. «Я вам угрожаю, посредник». Появилась вторая фигура, в которой Спектр узнала Долотрессу Саларианского Союза. Азари нахмурилась, у нее появилось недоброе предчувствие. «Теперь это...» Винсент вдруг кинул ей датапад. Повернув в руке, Азари прочла: «Глава Саларианского Союза добровольно подает в отставку». «Что за бред?» – прошептала Азари. Эта новость была объявлена Советом Долотресс где-то час назад. Он включил экран на стене. Запись, на которой трое Долотресс перед прессой подтвердили сказанное им, предстала перед ее глазами. Ее плохое предчувствие лишь усилилось. «Саларианцы, члены Совета, это может вам очень сильно аукнуться. Было несложно поверить, что посредник приложил к этому руку. Почему же? Долотресса сама подала в отставку, и их малый совет только поддержал это решение», — сказал он, делая вид, будто не понимает, и, встав со стула и подойдя к ней, пригнулся на уровень ее широко распахнутых глаз. «Хотя, знаете, ей давали возможность. Символическая плата в качестве извинений. Но она отказалась. С ней просто не хотели больше иметь дело, но она посчитала, что продолжить гавкать и даже кусать за лодыжки великана – это хорошая идея. Наверное, после следующего послания она и покинула свой пост, ведь проснуться поутру в обнимку с отсеченной головой единственного существа, которое любишь, это может подтолкнуть в сторону определенных решений. Вы так не считаете?» Губы Азари пересохли. Она не хотела верить сказанному, ведь это звучало слишком фантастично ужасно. В этот момент человек посмотрел на нее из-под лобья, спросив: «А кого любите вы, Спектр Вазир?» Азари натянуто усмехнулась. «В этом отношении мне повезло. Я люблю только себя». «В таком случае вы еще больше должны быть заинтересованы в том, чтобы загладить свой просчет. Ведь если все так, как вы и сказали, второй ошибки вам могут не простить. Я, конечно, не посредник, и не могу назначить вам символический откуп. Однако на ваше счастье, я еще не отправил отчет. Какие у вас предложения?» Он выпрямился, стоя к ней весьма близко. Теперь на уровне ее глаз был его пояс. «Раз уж мы начали работать вместе, у меня есть идея, как скрепить наши деловые отношения». Она легко поняла посыл, и хоть ее лицо выражало отвращение, но она без колебаний стянула его штаны. «Богиня». Ее сердце пропустило такт. Оно было размером с ее кисть. Она неуверенно взглянула на его ожидающее, смотрящее сверху вниз, будто на насекомое, лицо, и осторожно взяла головку в рот, водя языком по нижнему каналу, и почти сразу нашла чувствительное место на члене. В темной комнате Винсент стоял, полуприкрыв глаза, и Спектр, склонившись, старалась изо всех сил. К слову, стоит быть немного честным, Винсент изначально не хотел договариваться с Тилой по-хорошему, произошедший инцидент позволил ему показать часть своей силы плюс дать ей провиниться перед серым посредником и впоследствии устрашить ее, но Спектр слишком остро отреагировала на его легкомысленное похабство, а он слишком остро на свое лабораторное прозвище, и переговоры несколько форсировались, но, к счастью, они не выбились из плана. Глава 14. Соломия неуверенно выглядывала из-за его плеча, смотря на блюющую белой пузырящейся жидкостью Азари. «Ты уверен, что все будет в порядке?» «Абсолютно», — кивал Винсент. «Давай уже, у тебя есть чем заняться». Он выталкивал ее массивную задницу наружу к кару. За несколько дней они успели урегулировать дело с нападением на пентхаус Спектра неизвестной банды, параллельно заключив контракт. С этого дня Азари будет обучать его биотике, и он числится в команде Спектра под именем Грит. Родился на Земле, похищен пиратами, вырос на Омеге. «Только попробуй ему навредить», — крикнула Соломея в сторону пентхауса, и спустя еще несколько минут расшаркиваний, поцелуя с языком и облапанным пахом, это похотливое чудовище наконец улетело, как покинул их и Тейн Криас, в данный момент отправившийся на фриланс. Он вернулся в здание, где тело все еще держалось за раковину. Последние несколько дней он щедро кормил ее спермой, и появился прогресс. Теперь она блюет после каждой третьей кормежки, а не первой же. Чем же вызвано такое доброе отношение? Что ж, нужно начать с того, что Винсент тщательно допросил, откуда ей было известно его лабораторное прозвище. Оказалось, что совет накрыл пару церберовских лабораторий, и в одной из них работал какое-то время Дуглас Бэйн и другие сотрудники Либерии. Они обнаружили восстановленные данные с той станции и начали поиск испытуемых. Приоритет, конечно, отдавался Сфинксу. На вопрос, каким образом она узнала, что это он: «Ты сам мне сказал, я лишь сложила. Возраст, биотический потенциал и 4 культи. А насчет Тесси я пошутила». Винсент был добрым и понимающим молодым человеком. Он с улыбкой похлопал ее по плечу. «Хорошая шутка. Кстати, с этого дня у тебя особая диета. И, конечно, он всепрощающий, долго обиды не держит». В марте 2168 года он начал обучение у одного из сильнейших биотиков в пространстве Цитадели, пока та выполняла миссию Совета по расследованию работорговли, вплоть до июня. В то же время, орбита Мнемозины, Шалран встретилась с людьми серого посредника. «Забирать что-либо с собой запрещено. Прикасаться к чему-то, предварительно предупредив нас. Если мы заподозрим, что вы были одурманены, мы вас пристрелим без рассуждений. Одурманены вы или нет, будем решать только мы. У вас 1 час», — жестко продиктовала Турианка с визором, посадив адмирала на челнок. Прийти в одиночку уже не казалось Кварианке хорошей идеей, но, пересилив себя, она направилась к плавающему в невесомости кораблю, и чем ближе она была, тем больше осознавала настоящие размеры судна. Кила. Он в несколько раз больше дредноутов. Она включила камеру, закрепленную на шлеме, и, подлетев к одной из пробоин в корабле, вошла внутрь. Ее глазам предстали несвойственные органикам архитектура и надстройки, появившиеся совсем недавно, а также иссушенные трупы в скафандрах. Она прислушалась к происходящему и огляделась. Корабль все еще поддерживал эффект поля массы, и звук здесь распространялся. Металл скрипел и выл. Ей казалось, корабль стонет. Вдруг, резко тряхнув головой, она зашептала: «Не слушать, не слушать. Возьми себя в руки, Шала». Она сосредоточилась на съемке видоматериала. Как большой знаток, она подмечала особенности корабля, указывающие на причастности, такие как банальное отсутствие иллюминаторов. Спустя какое-то время осмотров она почувствовала, будто стены вокруг стали теснее. «Ша, Ла, кто здесь?» Кварианка резко обернулась, водя фонариком в стороны, но не нашла ничего, кроме холодных стен и тьмы. «С кем вы разговариваете?» — послышался голос из наушника. «Мне показалось, кто-то позвал меня по имени. Вы ничего не услышали?» — спросила она у наблюдателей посредника. С той стороны ненадолго замолчали. «Эй, поспешите на выход. Прошло уже почти 45 минут». «Что? Я здесь не дольше 15 минут», — попыталась возразить адмирал. «На выход. Немедленно». Кварианка цыкнула. «Давненько мне не приказывали», но перечить не стала. Повернувшись, она, осветив развилку, двинулась назад. Вдруг она отчетливо услышала, как кто-то позади громко перебежал из одного туннеля в другой. Не понадобилось и секунды, как она, взведя крупнокалиберный пистолет, обернувшись, осветила туннель, стараясь как можно тише дышать, но испарина на стекле все равно образовывалась быстрее, чем успевала сходить. «Вы точно уверены, что я здесь одна?» — спросила она в передатчик. «Чите, а чем? Пыша, пов, рите». Звук сильно прерывался и дрожал, она еле смогла разобрать сказанное. «Если вы сейчас шутите, то лучше завязывайте». Ее голос предательски дрогнул, а в эфире тишина. «Эй, как слышите? Пышате, боштет». Она удобнее перехватила пистолет, взяв фонарь обратным хватом, освещая дорогу и ускорив шаг, в тот же момент услышав шарканье позади. «Ша, Ла». Шепот прозвучал буквально у нее под ухом, и адмирал, резко перекатившись вперед, в маневре послала несколько выстрелов назад. Вспышки огня осветили коридор, похожий на металлические кишки. Показалось, несколько силуэтов на мгновение у столь же быстро исчезли. Кварианка не могла понять, была то игра теней, либо же кто-то действительно был, и не собиралась выяснять. Она припустила ходу на своих мощных ногах, развив скорость чуть ли не вдвое выше, чем человеческие легкоатлеты. В ушах стоял шуршащий шум, будто десяток ползущих скафандров преследуют ее. Уже оказавшись недалеко от выхода, из-за угла появилось несколько силуэтов. Она только-только успела поднять пистолет и выстрелить, как огромное существо тараном сбило ее с ног и опрокинуло через себя на землю. Десятки рук начали придавливать ее к земле. «Отпустите меня, куски Энваха, думаете, я легко дамся?» — кричала Шала срывающимся голосом и пыталась вырваться из схватки чудовищ. «База, мы нашли адмирала, возвращаемся», — сказала Азари в скафандре, и жестом дала приказание команде. 6 Азри и 1 Краган подняли отбивающуюся кварианку, предварительно скрутив в 3 погибели и вытащили к челноку. Адмирал возвращена оперативной командой. Время пребывания на жнеце – 2 часа 3 минуты и 16 секунд. Физических повреждений не наблюдается, психика пошатнулась из-за сильной паники и испуга, но она уже приходит в себя. Одурманивание остается под вопросом, доложила турианка перед голограммой. Пребывание на жнеце мнемозины без последствий составляет 16-20 часов, если не входить в контакт с артефактами, но после наблюдаются следы глубокого одурманивания. Адмирал должна поправиться, но лучше перестраховаться. Подержите ее в карантине и пусть психологи проверят ее. Будет выполнено, посредник, кивнула турианка. Удалось выяснить, чем вызвано ее состояние, мы проверили видеофайлы с ее камеры. Какое-то время все шло стабильно, но кажется, в период от 30 до 45 минут у нее начались слуховые галлюцинации. В этот момент приборы зафиксировали волновой всплеск, нарушивший работу устройств связи. С этого периода времени адмирал пыталась добраться до выхода, но по итогу долгое время бегала кругами от чего-то. Подозреваю, что помимо слуховых, начались и визуальные галлюцинации. Посредник некоторое время молчал. Наберите расходный персонал. Я выделю вам дополнительное финансирование и специалистов. Отложите проект с гитами и сосредоточьтесь на жнеце. В кратчайшие сроки расходники должны проверить маршрут, который прошла адмирал. Затем проверьте их состояние в зависимости от количества проведенного там времени. Винсент тяжело вздохнул. На горизонте нарисовалась проблема, шанс рождения которой был пренебрежительно мал, что вынуждало его перенаправить солидные куски финансирования. Все ради того, чтобы убедиться, что адмирал Шала не станет тикающей бомбой замедленного действия. И жертвами таких перестановок стали несколько крупных корпораций и даже затмение. Придется форсировать поглощение затмения. К счастью, основные приготовления были сделаны. Он активировал канал посредника и связался с Кротом. Она будет дома. Я смогла сделать окно с 22:37 до 22:44, доложил собеседник. Вы хорошо поработали. В случае успеха это будет самый большой карьерный скачок в вашей жизни, ответила голограмма посредника и отключилась. Юноша встал со стула и, потянувшись, вышел из комнаты и спрыгнул на нижний этаж, смягчив приземление полем массы. Увидев произошедшее, заваривающая темный напиток тела цыкнула. Поздравляю, конечно, с успехами, но ты можешь не скакать постоянно по моему дому, я слышу нотки зависти. Усмехнувшись, Винсент прошел мимо нее, легонько шлепнув по синей пухлой заднице в ультратонких стрингах. Зависти, узнай в военных академиях, что ты освоил 10-летнюю программу за пару месяцев, среди молодежи резко возрос бы процент самоубийств. Внутренне ворчала Азари и не особо этого скрывала, хоть и молчала. Взяв чашку, она облокотилась на тумбу, наблюдая за сборами человека, приподняла бровь. «Куда ты собираешься? Меньше знаешь, крепче спишь», — отмахнулся Винсент, прикрепляя реактивный протез. «Главное, не тащи свои проблемы в мой дом», — велела Спектр. Пентхаус, в котором они проживали, теперь был не арендован, а перешел в ее собственность, и теперь она относилась к этому несколько щепетильно. За последние пару месяцев они немного прижились. Она все так же опасалась серого посредника из-за его таинственности и могущества, но поняла, что Винсент многое не принимает близко к сердцу и весьма толстокожий, благодаря чему она могла позволять многие вольности. Главное не наступать на некоторые мины, такие как Цербер, опыты над ним и действия, которые посредник может неправильно понять. Не волнуйся, нужно просто прожарить одну Азари. Тело терялось в догадках, в каком смысле он имел в виду прожарить, но в конце концов она пожала плечами. Это не ее дело, просто либо в мире станет на одну синекожую меньше, либо на одну трахнутую этим ублюдком. Однако она даже не догадывалась, кто именно это была. Докладывает капитан Васе, 37 этаж, все спокойно. Отчиталась десантница Азари и, посмотрев на развилки слева направо, двинулась дальше, так и не увидев, как из-за спины промелькнула тень и побежала в левый коридор. Винсент ловко преодолевал сторожевые посты, камеры наблюдения и лазерную сигнализацию. Мир узнает и начнет разрабатывать системы защиты от джедаев лишь лет через 10-15. Сейчас же, если на объекте не объявлено военное положение, то ему при должной сноровке будет относительно просто проникнуть в стан врага. Джона Сидерис в этот самый момент была занята своей игрушкой. Израненный молодой Дрелл стонал то ли от боли, то ли наслаждение, когда вокруг валялись еще полдюжины Азри и турианок. Взгляд Сидерис был диким, кровожадным и похотливым. Расскажи мне, каково это, когда чешуйка медленно вырывается вместе с плотью, а сам ты при этом испытываешь невероятный экстаз, шептала Азари и слезала с щеки Дрелла капли крови и слез. Бэ безумная су, хрясь. Нос Дрелла был сразу сломан. Винсент тихонько вылез из вентиляции и быстро нашел источник шума. Взглянув на огромную кровать и разбросанные тела, он чуть не присвистнул. Он знал, что Сидерис была безумна, но не предполагал, что это распространяется на личную жизнь. Что ж, у всех свои недостатки. Когда он начал приближаться, Сидерис даже не заметила незнакомца, и он имел удовольствие оценить ее фигуру и подтянутую попку, однако не забыл о своем деле. Схватив Азари за щупальца на голове, одернул на себя, что-то вскрикнула. Он взглянул в ее глаза, в которых отпечаталось удивление и испуг. «Значит, ты любишь дикий секс», – прошептал человек. По счастью, перед самым внушением, увидев произошедшее, он получил более глубокое понимание ее психики. При правильном внушении он сможет получить марионетку, не сокращая ее жизнь слишком существенно. Холодная металлическая рука легла на лицо Азари. «А-а-а!» Охранник оглянулся к двери. «Не обращай внимания, а лучше просто не слушай», — сказал его более опытный напарник. Из-за двери то и дело доносились приглушенные крики и всхлипы, но никто не двинулся с места. Сегодня у лидера и основателя затмения был очередной особый вечер, который вскоре подошел к концу. Посмотрев на часы, указывающие 22:45, он заметил приближающихся уборщиков, двух наемников затмения во главе с Азари в синей броне. Трое вошли, и в их рецептор ударил легкий запах крови. Они увидели полностью голую Джону Сидерис, сидящую у стеклянной стены и, казалось, наслаждающуюся видом на ночной Иллиум. Азари осторожно приблизилась к начальнику. «Мэм, все в порядке?» Она заметила, что Сидерис тяжело дышала. Та, повернув к ней голову, посмотрела потухшими глазами и что-то шептала губами, но подчиненная не могла услышать. Осторожно приблизившись еще ближе, она склонилась над ее губами и услышала: «Мое нутро горит». Ослабшая рука Сидерис потянулась к подчиненной и легла на ее большой дробовик. «Быстрее засунь туда». Глаза Азари расширились, и она перевела взгляд на промежность Сидерис. Из невероятно растянутого влагалища торчали фаллос и статуэтки пистолет. «Я не могу кончить, нужно еще чуть-чуть, что-то побольше, мне это очень надо, Васе». Глаза Сидерис увлажнились и по щекам потекли слезы. Он сказал, либо подчинюсь, либо сгорю в этом огне. Это все ублюдочный посредник. Вздохнув и взглянув на таскающих тела наемников, она присела перед Сидерис, осторожно вытащив из ее промежности с полдюжины предметов. Джона хотела возразить, хотела, чтобы вставила дробовик вместе со всем этим, но капитан Васа нежно погладила ее по бедру и с улыбкой сказала: «Если вам так плохо, мэм, возможно, стоит сделать так, как он сказал». Глаза Сидерис в шоке раскрылись. Предатель. Предатель прямо здесь, рядом с ней. Кто еще? Кто остался ей верен? Она кричала, но никто не пришел к ней на помощь. Джона хотела крикнуть, приказать расстрелять их всех, но из уст вырывались лишь жалкие, еле слышные хрипы. А невыносимый огонь похоти лишь разрастался. Она была готова прыгнуть на фонарный столб, лишь бы наконец кончить, но все ее старания ничуть не помогали, лишь усугубляя и распаляя похоть. Васа встала и двинулась к закончившим работу наемникам и вышла из квартиры. «Что босс сказала?» — обратился к ней один из уборщиков. «Ей нужно немного отдохнуть. Не беспокойте ее этой ночью», — нейтрально ответила капитан и ушла по коридору. Глава 15. Следующим утром от основателя и главы пришел приказ. Капитан Васа была повышена до заместителя директора охранного агентства, упреждающего действия затмения, или, если простым языком, вторым человеком во всем затмении. Этой новости было достаточно, чтобы всколыхнуть Иллиум, и новость оказалась на первых полосах лент. Винсент довольно улыбнулся. Сидерис не продержалась и часа прежде, чем позвонила серому посреднику и взмолилась. С этого дня первое и второе лицо затмения принадлежат ему, что де-факто делает группировку с одним из самых высоких потенциалов в галактике карманной армии серого посредника. Разумеется, внушение с Сидерис он не развеивал, но и не приказывал ей подчиняться ему, он сделал хитрее. Ее похоть будет только расти, и она не может кончить без его разрешения, сколь бы сильно не пыталась удовлетворить себя, и все. Решение подчиниться было ее собственным взвешенным, если можно так выразиться, решением. В ином случае, если бы он хотел напрямую внушить ей подчинение, с сильной независимостью Сидерис, ему, возможно, пришлось бы выжечь последние остатки мозгов этой синекожей. И хоть теперь она ему номинально подчиняется, Сидерис все еще на испытательном сроке. И чтобы она окончательно не сошла с ума от невыносимой похоти, он в доброте своей великодушно разрешил ей кончать. Но гиперактивную похоть я ей, конечно, не заглушил. Ха-ха. Он смотрел видеозапись с домашней вечеринки Васа в честь повышения, на которой Джона Сидерис появилась в настолько коротком платье, что сзади показывалась часть ягодиц без нижнего белья. Насладившись увиденным, он пролистал в руках датапад, просматривая сотни высококвалифицированных специалистов в тех или иных областях, где наиболее его привлекали. Нейроспециалист Рана Танаптис, археолог Гаррит Брейсон, высококвалифицированный техник Кали Сандерс и многие другие. Часть из этих лиц он вытянул из своей памяти, другие же уже были известны за свои знания и способности. Наиболее вкусным и желанным сотрудником в этом списке без сомнения была Кали Сандерс, и если бы Альянс не засекретил ее данные после случая с исследованием Иносидани и ее относительно большую роль в каноничном будущем, то он бы как можно скорее бросил множество ресурсов, чтобы завербовать ее. Однако ее важность для его целей очень сильно перевешивала возможный вклад, если она останется в Альянсе. Конечно, множество непревзойденных ученых не вошли в этот список из-за своей роли в момент вторжения. Сейчас они были там, где должны быть. Нужно подумать, как выбить у Альянса Кали. Мне крайне необходим доверенный ведущий специалист в области технологии и, возможно, придется влезть в человеческую политику. Не то чтобы я этого уже не сделал, ее досье получить было не так сложно, но, чтобы привлечь ее, то стоило бы поговорить лично. Выходит, что у меня накопилось дел на земле. Он сжал губы. Его вполне устраивало общество Азарина и Лиуми, но нашествие жнецов, блядство и разврат. Какого дьявола я не могу просто отдохнуть? Спектр, щеголяющая в бикини после бассейна, с любопытством на него посмотрела. Ты наконец-то получил задание на хлебник? Винсент с отвращением и высокомерием на лице повернулся к ней. Ты же Спектр, но почему я постоянно вижу, что ты бьешь баклуши дома? Неужели в мире мало работорговцев, террористов и просто психов? ПФР, доживи до моих лет. Пускай этим занимаются те, кому это интересно. Азари как тюлень развалилась на диване перед телевизором, широко раздвинув рогатку и закинув ноги на журнальный столик, начав потягивать коктейль, и переключила канал. Я вообще-то смотрел. Ты что, никогда азарийских задниц не видел? Хмыкнула Спектр, даже не думая переключать обратно, остановившись на каком-то сериале. Джона Сидерис не так часто выставляет свою задницу на публичный показ. Глаза Азари расширились в неверии. Глянув сначала на него, потом на телевизор, почти сразу переключила канал. На экране показалось видео, судя по всему, записанное охранным дроном. И наконец она увидела Азари в ультракоротком платье. Богиня, я вижу ее полушарие. Она мельком успела увидеть лицо Сидерис и перевести взгляд на ее округлости, как видео вдруг прервалось, и показался канал культуры. Эй, ты что сделал? Она взглянула на сидящего рядом. Как что? Отключил телек от своего инструментрона. С довольной ухмылкой пояснил человек, когда наконец Азари поняла, что это была загруженная запись, а не новостной канал. ХМ, это не похоже на нее. Она, конечно, безумная сука, но погодите-ка. Спектр посмотрела на человека. Что должно произойти, чтобы в Азари произошли такие изменения всего за одну ночь? Ее глаза сузились в догадке. Что-то да произошло, наверное. Он в полной мере наслаждался ее терзаниями в неведении. И чтобы окончательно испортить ей настроение, встал, сказав: «Собирайся. Раз уж ты свободна, то у меня есть для тебя работенка». В этот момент он был готов поклясться, что в ее глазах была жажда убийства. Малогабаритный фрегат-перехватчик в считанные часы достиг земли и сел на посадку. Перед кораблем Спектра были открыты все двери. В частном исследовательском центре Арика Technologies ученый осторожно изъял органический глаз из глазницы и, аккуратно заменив нервы на синтетические, подсоединил протез глаза вместо оригинального, и, вытерев пот со лба, завершил заключительную часть операции, длившуюся неделю. Вскоре пациент пришел в себя и открыл правый глаз, левый же пока оставался закрытым, и вопросительно посмотрел на доктора. Похоже, все прошло успешно. Скоро обезболивающее закончит свое действие, и вы можете чувствовать неприятную боль и чесотку внутри черепа от срастающихся нервов. Вам нужно будет это только перетерпеть. Список препаратов для облегчения симптомов операции я дам. Винсент кивнул. Имплант сейчас уже в состоянии работать, но рекомендую дать вашему организму неделю отдохнуть. Проблем в сборке не было, было непросто, но смогли учесть все ваши пожелания и рекомендации, никаких неожиданностей не предвидится. Кстати, как ваши протезы, уже успели испытать, они хороши, сухо ответил он, но протезы с реактивными двигателями сильно перегреваются при форсаже в течение 30 секунд, спустя минуту разъемы для протезов начали бы оставлять на плоти ожоги. Понимаю, я передам ваши слова в отдел доработок, однако постарайтесь не использовать форсаж вовсе, если возможно. Винсент неопределенно хмыкнул, встав со стула и открыл левый имплантированный глаз, спустя секунду зажегшийся красным светом. В правой части черепа больно закрутило, но не заставив даже поморщиться. Перед глазами всплыли строки текста и спустя минуту исчезли. Первой активированной функцией его окуляра было распознавание лиц, и физиономия доктора взялась в серый квадрат, почти сразу ставший зеленым. Абрахам Суанзи, нейрохирург. 2 докторские степени, 5 магистерских. Ведущий ученый и главный консультант Арика Technologies. Искусственное сердце, в руки имплантированы регуляторы. Жена изменяет с 3 любовниками. Имеет 8 любовниц, 12 незаконнорожденных детей. Он перестал читать и просто кивнул, убедившись в работе импланта и перешел к нейроимпланту, вживленный чуть выше затылка, к которому и был подключен окуляр. Одним мозговым импульсом он подключился к инструментрону и вызвал глифа, дав ему доступ на вывод информации прямо в окуляр и право сканирования устройства. Рядом с ним появился синий полупрозрачный шарик, визуализация этого виртуального интеллекта. Разумеется, его никто более не видел, так как это была функция дополненной реальности его окуляра. Тест-драйв окуляра завершен. Рекомендуемая производительность 24%. Нежелательные скрипты не обнаружены. Нейтральным голосом постановил Ви. Вы хорошо поработали, доктор. Поблагодарил Винсент. Доктор Суанзи внимательнее на него глянул. В нашу прошлую встречу он мне казался более холодным и замкнутым. Вспомнил он их первый контакт, когда были установлены персонализированные передовые протезы несколько месяцев назад. Но все же старался не слишком думать о том, о чем не следовало. Закончив в Арика Technologies, продвинув на нужные посты своих людей и лично занявшись одним из совета директоров, он получил перевес большинства, поглощение компании было лишь вопросом времени, и теперь, установив необходимые протезы, спокойно отправился дальше. Теперь ему не нужно было беспокоиться, что серый посредник не должен говорить в присутствии агента Винсента, ведь мог контролировать голограмму посредника через глифа. Получается, я теперь настоящий инженер. Может, меня даже возьмут в затмение? Хах. Конечно, ему придется быть осторожнее с и тем более со жнецами, но его импланты были версией повышенной безопасности, и в случае чего он сможет отключить как окуляр, так и нейроимплант без вреда для себя. Его левый глаз при этом станет, конечно же, перестанет видеть. И чтобы прочитать сводку посредника, теперь не нужно было использовать инструментрон или датапад. Как удобно. К слову, он получил сообщение от Тилы. Нашла твою человеческую женщину, но встречу придется предварительно запланировать. Перед спектром и правда открыты все дороги. Должно быть, в верхушке Альянса сейчас ссутся кипятком, почему агент Совета вдруг заинтересовался ученым, участвовавший в тайных исследованиях искусственного интеллекта, спонсируемого Альянсом. Согласовав встречу на послезавтра, Винсент подумал, чем заняться, и удивился тому, что уже почти все закончил. И что мне теперь делать? Человек стоял посреди шумного города и вспомнил какие-нибудь дела, связанные с ним на земле. Что ж, я так и не побывал там. Он натянул капюшон пониже и направился вперед. Через 15 минут его остановил патруль из-за его подозрительного вида. Он даже не утрудил себя предоставить поддельное удостоверение, просто мягко внушив им не обращать на него внимания, и вскоре, арендовав кар, вылетел в Сингапур.